2 декабря 2028 года. Рукав Персея. Условная граница протектората старших и области пространства, известной в определенных кругах как серый периметр. Пятый прыжок от стационарного портала, расположенного в окрестностях Альфы Жирафа, вывел корабль Виктора к тройной звезде Бийс, уже не считавшейся частью протектората. Никаких официальных границ у пространства, контролируемого старшими, никогда не существовало. Однако на картах галактики их все же предпочитали обозначать. И стоит отметить, что картографы имели для этого веские основания. Область влияния древней расы можно было довольно легко отследить по сети стационарных порталов. Ни одна раса в галактике, кроме старших, не владела технологией создания гиперворот. И по осторожным оценкам ученых Империи, в ближайшие столетия освоить ее никому из них не светило. Мало того, существовало сугубо неофициальное мнение, что и сами старшие могут в лучшем случае обслуживать и ремонтировать существующие порталы, но не создавать новые. Мнение это подтверждалось тем, что ни одних новых ворот за время существования протектората открыто не было. Зато разведчики и авантюристы, на свой страх и риск исследовавшие пространство серого периметра, уже не раз натыкались на заброшенные порталы, как правило, имевшие значительные повреждения. Все это наводило на мысли, что когда-то раса старших контролировала как минимум всю галактику, а может быть и Магелланово облака вместе с туманностью Андромеды. Но это были всего лишь домыслы, распространение которых власти Империи, да и всех нечеловеческих рас тоже, не слишком одобряли. Какие бы войны ни вели между собой государства, входящие в протекторат старших, малейшая попытка любой из сторон нанести вред стационарным порталам мгновенно и жестоко каралась. Пару раз на заре существования протектората такие прецеденты имели место, и беспощадность, с которой старшие отреагировали на удары по порталам, произвела сильное впечатление не только на нарушителей закона, но и на всех остальных, кто даже рядом не стоял. Столичные планеты виновников нападения были выжжены до состояния серого праха. Причем как старшие это сделали, никто так и не понял. Не было никакого могучего флота вторжения, орбитальной бомбардировки или десанта. В обреченных звездных системах появлялся одинокий корабль старших, демонстративно отключал маскировочные поля и наносил один единственный удар, природу которого до сих пор установить не удалось. Буквально за час планета превращалась в безжизненный шар, покрытый толстым слоем раскаленного пепла. При этом над ней, на орбитах, продолжали бессильно висеть сотни боевых кораблей флота прикрытия и совершенно целые орбитальные крепости, так и не сумевшие ее защитить. Сделав свое дело и не дожидаясь прихода разъяренных защитников планеты, корабль старших вновь уходил в невидимость и тихо исчезал из атакованной звездной системы. Урок был усвоен, и больше никто не пытался нападать на порталы. Однако явный перебор с жестокостью кары за содеянное стал еще одним косвенным подтверждением того, что строить новые гиперворота старшие не способны. Космические корабли, оснащенные гипердвигателями, могли совершать переходы через подпространство и без использования гиперворот. Но расстояние, на которое они при этом перемещались, не превышало десятка световых лет. А стандартом, при котором оптимально расходовалось топливо, был вдвое более короткий прыжок. Условной границей протектората считалась зона, лежащая в 4 стандартных прыжках от крайних гиперпорталов, расположенных, как правило, достаточно близко к внешним рукавам галактики, но не совсем на ее окраинах. Именно на этом расстоянии окончательно переставала работать ближняя гиперсвязь, и считалось, что старшие не могут контролировать области пространства, расположенные вне этих пределов. Так это или нет, никто толком не знал, но все, кто не дружил с законами протектората, рано или поздно оказывались в звездных системах серого периметра. Целью Виктора была пустотная станция Бийс внешней, расположенная на орбите впечатляющего газового гиганта огромными широкими кольцами, напоминающего Сатурн. Именно здесь, еще не очень далеко от границ протектората, но уже и не в Империи, он собирался купить ракеты и пушки для своего корабля и его небольшой авиагруппы, а также просто сориентироваться в новой для себя обстановке. Вопрос с командой решился проще, чем представлялось Виктору. На следующий день после регистрации на его имя, списанного флотом малого десантного транспорта, коммуникатор Вершинина выдал 3-тоновый сигнал, сообщающий, что с ним хочет связаться человек, вызова от которого он никак не ожидал. «Привет, Вершинин!» На экране появилось улыбающееся лицо лид-майора Лоя. «Уделишь пару минут бывшему командиру?» «Могу и не пару», — удивился и обрадовался Виктор. «Ты где сейчас?» «На Миобе-4. Решил поближе посмотреть на планету, защищая которую я потерял 6 своих парней. Пусть и знал я их совсем недолго». «А я наверху, в орбитальном терминале космопорта. Но могу и к тебе спуститься, делался нехитрый». «Не стоит. Я сейчас довольно далеко и не один. Да и вопрос у меня вполне деловой. Говорят, ты обзавелся кораблем, причем не каким-нибудь гражданским каботажником, а малым десантным транспортом». «Не слабо здесь, однако, слухи распространяются». «Ну, я эту новость услышал от лид-полковника Сорза, а уж откуда он узнал, понятия не имею. И, судя по твоей реакции, корабль у тебя действительно есть. А скажи мне, подполковник...» Земное звание Вершинина Лой выговорил с некоторым трудом, и Виктор удивился, что он вообще его запомнил. «А не нуждаешься ли ты в паре пилотов, неплохо понимающих, где у этого аппарата нос, а где корма?» «Есть у меня такая потребность», — не стал темнить Виктор. «Насчет тебя у меня сомнений нет, если, конечно, об условиях договоримся. А кто второй?» «Скажу честно, Тика я бы на борту своего корабля видеть не хотел». «Ну ты даешь, Вершинин. За кого ты меня принимаешь? Связываться с потребителем оранжевой пыльцы может только последний идиот или кадровая служба флота. Да и то только в ситуации, когда у нее под задницей разожгли костер из термитовых шаш. Я говорил о Пино. Я, признаться, не ожидал, но этот парень не хочет возвращаться в кабину внутрисистемного грузовика. Утверждает, что последние события поменяли его взгляды на жизнь. Пилот истребителя из него, конечно, как из дерьма бронебойный снаряд. Но все, что покрупнее, он тянет неплохо. Я погонял его на тренажерах и даже сам удивился». В общем, в систему звезды Бийс они прибыли уже втроем. Последнее сообщение Корре Виктор отправил перед четвертым прыжком, дождался ответа с пожеланием удачи и популярным для многих миров приказом не сдохнуть, и приказал Пину начинать разгон. Нельзя сказать, что он успел привыкнуть к Империи, но, оказавшись за ее пределами, Виктор испытал некоторый дискомфорт, связанный с полной неизвестностью и непонятными перспективами. Правильно поняв состояние своего нового работодателя, Лой слегка хлопнул Виктора по плечу и улыбнулся. «Здесь живут такие же люди, как и везде. Ну, может быть, несколько более авантюрного склада и весьма цинично относящиеся к любым законам. Не думаю, что для тебя это так уж неожиданно. Здесь ценятся деньги, сила и умение отвечать за свои слова. Мне представляется, все это у тебя есть». «Нас вызывает пустотная станция», — доложил Пино. «Включай», — кивнул Вершинин и развернулся к экрану. «Малый десантный транспорт, вас вызывает дежурный навигатор пустотной станции Бийс Внешний. Назовите себя и цель визита в систему». «Вершинин», — представился Виктор и отправил диспетчеру стандартный идентификационный пакет. «Цель визита — покупка вооружения для корабля и, возможно, заключение других сделок». «Займите парковочную орбиту». Просмотрев полученные данные, навигатор кивнул и сбросил Виктору необходимые координаты. «Боевым кораблям, пусть даже это десантный транспорт, швартовка к станции запрещена. Если хотите попасть к нам, вам придется воспользоваться нашим челноком. Услуга, естественно, платная, но других вариантов предложить не могу». «Здесь как везде», — с легкой усмешкой прокомментировал Лой, сидевший в кресле оператора защитных систем. «Я тут не впервые. Будет лучше, если мы отправимся на станцию вдвоем. Что смогу, подскажу». Цена за перелет до станции, естественно, казалась грабительской, но ни Лоя, ни Виктора это почему-то совершенно не удивило. В таких местах, как известно, дешевыми бывают только понты. Какие-то признаки желания казаться респектабельными и цивилизованными у постоянных обитателей станции присутствовали, но, как правило, не выходили за рамки внешней мишуры, под которой скрывался откровенный закон джунглей. Швартовочная зона была превращена местными хозяевами в небольшой укрепрайон с пулеметными турелями, пехотинцами в тяжелой броне и даже парочкой довольно старых и видавших лучшие времена абордажных роботов. Агрессивных и чрезмерно наглых гостей здесь, похоже, сильно недолюбливали. Иметь при себе легкое оружие, не способное повредить несущие конструкции и внешнюю обшивку, правилами станции не запрещалось. И пехотинец, пропустивший Виктора и Лоя во внутренние коридоры, даже слегка удивился отсутствию у них стреляющего железа. «Первый раз у нас?» — поинтересовался он, сверив полученный с транспорта информационный пакет с биометрическими данными прибывших. «Конкретно у вас — да. Тогда я рекомендую вам зайти к Болу. Его магазин в сотне метров отсюда, по магистральному коридору. Не пропустите. Не подумайте, что я делаю ему кассу, но личное оружие здесь есть у всех, и появляться голым в общественных местах не рекомендуется. Мы, конечно, следим за порядком, но часто возмездие приходит к нарушителям спокойствия только через какое-то время после совершения противоправных действий. И, как правило, участь пострадавшей стороны оно не сильно облегчает». «Спасибо. Мы обязательно воспользуемся этим советом», — кивнул Виктор и бросил выразительный взгляд на Лоя. В ответ тот только равнодушно пожал плечами. «К этому Болу мы, конечно, не пойдем», — сказал Лой, когда они отошли от швартовочной зоны метров на 50. «Охранник наверняка в доле, а этот торговец дерет с лохов, впервые посетивших периметр, тройную цену. Здесь, конечно, диковатые места, но инфосеть в пределах станции работает. А где есть инфосеть, там всегда можно найти альтернативу слишком обнаглевшим барыгам. Не думаю, что он единственный, кто здесь торгует легкими стволами». Достав планшет, Лой чуть замедлил шаг и начал что-то быстро искать в открывшемся окне инфосети. «Здесь есть три точки, где тебе могут продать пушки для Моргенштерна и десантных ботов. Там же можно купить системы ПКО для транспорта. Цены, конечно, нехилые. И в глубине серого периметра, возможно, удалось бы все это найти дешевле процентов на 30. Но там к новичкам, особенно невооруженным, относятся исключительно как к источникам халявных денег. Так что туда лучше соваться, уже имея за спиной какую-никакую репутацию и, естественно, не нулевую огневую мощь». «Может, отправимся прямо в ближайшую из этих контор?» — предложил Виктор. Слова охранника о том, что здесь без оружия лучше не разгуливать, показались мне сильным преувеличением. Если бы тут постоянно кого-то убивали, вряд ли сюда слетались бы богатенькие покупатели. Он, конечно, несколько сгустил краски, — усмехнулся Лой. Но не сказать, чтобы так уж сильно. Богатенькие покупатели обычно пребывают с сильной охраной, и у местных любителей легкой наживы инстинкт самосохранения начинает преобладать над жадностью. Однако до одной из нужных нам точек не так уж и далеко, и, возможно, мы сможем добраться туда без ненужных приключений». Магистральный коридор, соединявший швартовочную зону с центральными объемами станции, выглядел достаточно оживленным. Под погрузкой сейчас одновременно стояли два средних каботажника и корвет имперской постройки, лет 20 назад бывший относительно современным. Этот небольшой корабль, судя по всему, входил в состав сил прикрытия станции, и на него запрет на швартовку, естественно, не распространялся. По широкому коридору бодро перемещались автоматические грузовые платформы, шли по своим делам люди из экипажей пришвартованных кораблей. К своему удивлению, Виктор увидел даже Флея, чувствовавшего себя в слишком сухом и прохладном для него воздухе станции не очень уютно, но терпеливо обходящегося без дыхательной маски. Виктор остановился и внимательно огляделся вокруг. В его голове из мелких деталей, казалось бы, незначительных мелочей, как-то разом сложилась крайне неприятная картина, отражающая их ближайшие перспективы. «Ты чё встал?» — интересовался Лой, успевший сделать еще пару шагов и теперь обернувшийся к Виктору. «Покажи мне маршрут». Лой движением пальца скинул на планшет Виктора изображение со своего экрана. «Вот до сюда мы дойдем без проблем». Виктор указал на схеме точку, где им предстояло свернуть из магистрального коридора в более узкий проход, ведущий к межъярусным лифтам. «Возможно, им даже дадут подняться на нужный ярус. Хотя, скорее всего, нападут в лифте или еще на подходе к лифтовой площадке». «Откуда такие мрачные предсказания?» Правая бровь Лоя поползла вверх. «Охранник порекомендовал нам зайти к Болу, причем сделал это чуть громче, чем следовало. Он хотел, чтобы его коллеги услышали и запомнили сказанное. При этом сам же фактически подтолкнул нас к мысли, что он в доле с этим торговцем и что там нас разведут на деньги. Скорее всего, он сливает кому-то информацию о вкусных новичках и при этом старается обезопасить себя на случай расследования очередного инцидента. К Болу мы не пошли, И об этом наверняка уже знают все заинтересованные лица, как и о том, что два новых искателя приключений с неизвестным, но явно немалым количеством кредитов, залитых в личные планшеты, направляются от швартовочной зоны к одному из мест, где можно сделать довольно дорогие покупки. Дальше рассказывать? Предлагаешь вернуться и все-таки зайти к этому барыге? Это бесполезно. Нормальное оружие он нам все равно не продаст. Весь этот цирк охраннику нужен был только для того, чтобы потом иметь возможность сказать, что он честно предупредил нас о возможной опасности. Маршрут можно изменить? Вряд ли это поможет. Они здесь свои, а мы гости. Общественного транспорта и такси здесь, как я понимаю, нет. А если мы пойдем пешком, прорываться придется с боем, к которому мы совершенно не готовы. Давай-ка лучше свяжемся с потенциальным продавцом. Думается, мне он будет рад оказать перспективным покупателям небольшую услугу перед предстоящим торгом. Контактный номер конторы торговцев оружием, выложенный в местной инфосети, ответил приятным женским голосом. Добрый день. Вы обратились в офис господина Марша. Мое имя Лея. Чем мы можем быть вам полезны? Очень рад, Лея. И вам добрый день. Я ваш потенциальный покупатель, причем довольно крупный. Могу я узнать ваше имя? Вершинин. Скажите, господин Вершинин, это не ваш малый десантный корабль пару часов назад встал на парковочную орбиту? Мой. Не стал отрицать Виктор, не особенно удивившись скорости распространения информации внутри станции. Мне нужны ракеты для штурмовика «Моргенштерн», плазменные и ионные пушки, а также системы ПКО для транспорта и двух десантных ботов. Это хороший заказ, господин Вершинин. Думаю, мой босс с удовольствием обсудит его с вами в нашем офисе. Я вижу, вы уже на станции. К вашему приходу я приготовлю замечательный тлик. Нам регулярно привозят его прямо из Империи. Или, может быть, вы предпочитаете фруктовый клю? Мы с другом с удовольствием воспользуемся вашим гостеприимством, Лея. Но у нас есть небольшая проблема. Так что нам авансом придется попросить вас о небольшой услуге. О, я, кажется, догадываюсь, о чем вы. Чуть более серьезным голосом ответила Лея. «Я так понимаю, вы с другом у нас впервые и прибыли без охраны, а обстановка на станции вызывает у вас определенную настороженность». «Можно сказать и так», — усмехнулся Виктор. «Хотя я бы, наверное, использовал не столь мягкие формулировки». «Я поняла вас, мистер Вершинин. Мы с удовольствием устраним ваши затруднения. Но, боюсь, нам придется попросить вас перевести на счет моего босса небольшой задаток. Если сделка состоится, он будет учтен в цене приобретаемого товара. Ну а если нет...» «Очень разумный подход, Лея. Я согласен». Ожидание не затянулось. И уже через 10 минут они шли по коридорам станции в сопровождении двух внушительных охранников в легкой броне и со стволами, внешний вид которых вызывал серьезные сомнения в их соответствии строгим правилам безопасности, декларируемым властями станции. Впрочем, эти правила распространялись на чужаков, а для своих, видимо, имелись некоторые послабления. Пройдя еще немного по магистральному коридору, охранники свернули в куда менее оживленный проход, ведущий к грузовым лифтам. Контора господина Марша располагалась на складском ярусе, где, видимо, и аренда была дешевле, и демонстрация покупателям крупногабаритного товара не представляла проблемы. Так что навстречу им попадались в основном автоматические погрузчики. Однако у выхода в лифтовый холл впереди неожиданно нарисовались четверо весьма мутных типов, частично экипированных в элементы легкой брони и относительно неплохо вооруженных. От Виктора не ускользнуло, как сразу напряглись охранники, но агрессии никто проявлять не стал. Мазнув короткими взглядами по людям господина Марша, местные с легкими блуждающими ухмылками на лицах прошли мимо. «Вы очень предусмотрительно договорились с нашим боссом об охране», — неожиданно произнес один из сопровождающих, когда двери лифта закрылись, и кабина начала плавное движение вниз. «Это были люди Крюка. Далеко не всем удается мирно разойтись с ними в узких технических коридорах. Но нас они знают, как и то, на кого мы работаем. Похоже, эти парни ждали именно вас, но в последний момент им дали отбой». Лой молча кивнул охраннику и перевел внимательный взгляд на Виктора.